И вот, наконец, силы покинули привратника. Он просто рухнул, подергиваясь, а я с насмешливой ухмылкой подошел к нему вплотную и заглянул в один единственный глаз, что располагался у него над пастью. Руки из последней тут же потянулись ко мне, но весьма медленно. Я отвел руку в сторону, и рукоять зергула легла мне в ладонь. Взмах, и сразу три демонических конечности упали на землю, а истекающий кровью демон даже не смог закричать, лишь издал едва слышный хрип. «В следующий раз пусть пришлют кого-нибудь покрупнее», — с этими словами я вонзил клинок в глаз. Демон вздрогнул, а через десяток ударов сердца затих, на этот раз уже окончательно. Я оценил поле боя и удовлетворенно кивнул. Все, не считая двух новых демонов, прошло почти так, как я предполагал, легко и непринужденно. И хорошо, что я не решился устраивать схватку в логове. Эта туша заняла бы большую часть пещеры, и даже если бы я смог ее там прикончить, то как бы я вытаскивал наружу ее потроха. А тут пусть звери разбираются или служители орденов. Но вначале нужно вытащить камни душ. День шел за днем, месяц сменял месяцем, и это были хорошие спокойные деньки. Я, как и планировал, больше не практиковал пока боевые искусства, ограничивался обычной медитацией, но, тем не менее, не оставлял попыток создать новое сосредоточие и без создания демонического. В конце концов, мое тело очень молодое, гибкое и развивающееся, и шанс, что на месте прежнего однажды появится новое, не нулевой. Успехи делала их Лея, изредка я наблюдал за ее медитацией и тем, как закручиваются вокруг нее потоки энергии, втягиваясь в живот. Да, однажды она точно создаст сосредоточие, в этом я не сомневался. Утром и вечером я тренировал тело, чтобы в будущем оно было готово, а день проводил за чтением книг и изучением медицины. Изредка также помогал Хлое в практике с мечом, вернее с деревянной палкой, но суть одна. Я никогда никого прежде не учил. Это делал Мирион, и в прошлом я не очень понимал его мотивов, был благодарен, но не мог поставить себя на его место. Сейчас же, помогая Хлое, я, кажется, стал ближе к этому пониманию. Меня радовало то, как она преодолевала себя, как делала успехи. Я ощущал гордость за своего ученика. Еще одним радостным известием стало то, что Мия закончила обучение в Багровом Возмездии и должна в скором времени сдать экзамены на поступление в Орден Бесконечного Меча. Услышав это, родители очень обрадовались, да и я одобрил решение сестрицы. Это довольно крупный орден, хоть и не столичный. Единственным минусом было то, что он находится очень далеко на западе. «Когда я обустроюсь, то обязательно перевезу вас туда», — обещала сестра. «Мия, мы не можем», — причитала мама. «Дайвард же наш дом. Мы не можем просто так все оставить. А как же работа отца?» «Ничего страшного, я смогу нас обеспечивать. Да и для Нейта, когда подрастет, там найдется работа. Я видела его талант, даже без сосредоточия при правильном обучении из него может выйти очень умелый воин». «Ох, ну не знаю. Мы не хотим висеть на твоей шее. А может, так будет лучше?» — вмешался отец. «Я не боюсь тяжелой работы, и пусть она будет даже не такой высокооплачиваемой, как нынешняя, но главное, что мы будем вместе». «Вот, правильное решение», — улыбнулась сестра. «Только дайте мне немного времени. Для меня это решение было крайне неприятным известием. Во-первых, придется оставить тут свое логово и обустраивать новое. Смогу ли я найти настолько хорошее и удобное место там, уверенности нет. Во-вторых, придется оставить Хлою и надеяться, что она сама сможет положить себе путь. Больше я не смогу быть ее учителем». Я размышлял об этом, пока родные обсуждали будущие планы, и из-за этого я чуть было не пропустил другую важную новость, переворачивающую с ног на голову нашу жизнь. «Думаю, уже можно сказать вам с братом радостную новость. У вас будет братик или сестричка». «Мама, правда?» — обрадовалась Мия. «Они что-то весело обсуждали, строили планы, а я вот конкретно так подзавис, удивленно таращись на родных. Брат или сестричка? Что, когда они успели? Вот уж не думал, что подобная, вполне обычная и жизненная новость, так сильно выбьет меня из равновесия». «А он миленький», — улыбаясь, сказала Хлоя, нависая надо мной. «И как тебе чувствовать себя старшим братом?» За этот год она очень сильно вытянулась, став почти на две головы выше меня. «Понятия не имею», — нахмурился я, разглядывая спящего в колыбели ребенка. «Если подумать, я вроде вообще первый раз младенца вижу». «Правда?» — не поверила Хлоя. «Ага», — подтвердил я. «Как его назвали?» «Виллис». «Виллис, как звали лорда северных ветров?» «Ага, мне нравится, красивое имя». По легендам, лорд Северных Ветров был защитником слабых и пал в схватке с демоном Гардиром, вторгнувшимся во внешние витки. «Ты про это ничего не знаешь?» «Понятия не имею», — все так же сухо ответил я. «Такое чувство, что ты не рад его рождению», — надула губки Хлея. «Нет, я не знаю. Он такой невинный. Пришел в этот мир, полный боли и страданий. Я был таким же, но этот мир превратил меня в того, кем я являюсь сейчас». Я замолчал, а затем тряхнул головой. «Забудь. Его рождение наталкивает меня на очень странные мысли. Идем». Мы, как обычно, вышли на улицу и прошли в парк неподалеку от дома. «Опять медитировать?» — сокрушенно вздохнула Хлея. «А ты с ребенком предпочла бы понянчиться?» «Конечно. Ну так вперед». Девочка даже сбилась с шага, не поверив в услышанное. «Ну уж нет. Я не хочу быть похожа на всех этих мамочек, вытирающих слюни детям. Я стану воином, как ты. Медитация так медитация. Еще совсем чуть-чуть, и я прорвусь. Создам сосредоточие». И в этом я с ней был совершенно согласен. Даже странно, что она его до сих пор не создала, словно что-то мешает ей прорваться. Хлея без труда собирает энергию в себе, и порой я даже ощущал едва заметные колебания силы внутри нее. Казалось, что сосредоточие вот-вот завершит форму, но затем оно разваливалось. Дело не в физиологии, скорее проблема в голове. Что-то пугает ее при мысли о создании сосредоточия. Может то, что она скажет об этом отцу. Я не лез в ее семью, да и она не просила. «Слушай, Хлея, у меня к тебе предложение. Я же говорил, что в скором времени мои думают перебраться в Тенрис». «Да, ты говорил, есть вести от сестры». Ее голос тут же дрогнул, и я прекрасно знал, почему. «К сожалению, нет, и это меня немного волновало. Мия после того, как вступила в орден, очень много нам писала, чуть ли не каждую неделю приходили письма, но затем их стало меньше, а сейчас последнее пришло больше месяца назад. Но уверен, у нее все хорошо. Может, орден отправил ее на какое-нибудь задание?» «Да, вполне возможно», — немного печально улыбнулась Хлея. «Я бы мог взять тебя с собой. А, тебя и брата, разумеется. Переговорил бы с Мией, мамой и папой. Мы все прекрасно знаем, как он с вами обращается. Если потребуется, я ускорю свое возвышение, создам демоническое сосредоточие и проращу новые меридианы, и тогда смогу поступить в школу Багрового возмездия, и ты тоже. Ты ведь почти прорвалась. Мои родители позаботятся о твоем брате, а мы поможем им финансами. Отец нас не отпустит, а мы не будем спрашивать. Плевать, что он думает. Ты хочешь, чтобы мы сбежали? Если не хочешь сбегать, я могу сделать так, чтобы он исчез. Одно твое слово, Хлея, и его не станет». Девчонка побледнела, взглянув на меня. «Нет, нет, нет, это чересчур. Он такой, лишь когда выпьет, а потом просит прощения. Ему просто одиноко, а мы слишком напоминаем маму». «Да-да», — вздохнул я. «Вот поэтому я и не лез в ее семью. И все же подумай над моим предложением. Ты мой друг, хранящий мои тайны, а для меня это не пустой звук. Если попросишь о помощи, то я помогу». «Спасибо, я знаю, что могу на тебя положиться», — кивнула она, едва не заплакав, и поцеловала меня в щеку. «А теперь давай займемся медитацией. Я должна прорваться. Должен. Эй, голубки». От разговора нас отвлекло несколько ребят, решительным шагом направлявшихся к нам. В этот момент у меня даже появилось легкое чувство дежавю, разве что в прошлый раз Хлея была с ними. «Чего тебе, Хапонг?» — рассердилась девочка. «Тошно мне смотреть на вас, вот что». Рассмеялся он, и это показалось мне странным. После того, как я выбил ему зубы, он больше не был таким самодовольным придурком. «Ну что, мелкий, готов прощаться с жизнью? Я долго терпел тебя, а теперь пришел черед платить. Я тебя размажу». «Да, он тебя размажет», — весело согласились братья-подпевалы. Я покачал головой, отряхнул штаны и выпрямился, сложив руки за спиной. «Видал, мелочь, видал». С этими словами Хапонг указал на свои глаза. Теперь те были светлыми. «Я теперь воин. Я теперь мастер боевых искусств. Что, уже наделал в свои штанишки? А, ты прорвался. Поздравляю». «И?» — спросил я. «Что и?» Мое равнодушие, кажется, его немного задело. Он ожидал увидеть страх в моих глазах, а увидел насмешку. «Я собираюсь намять тебе бока, вот что. И в этот раз никакие камни тебе не помогут». Хлея при этих словах рассмеялась, лишь еще сильнее разозлив Хапонга. «Даю тебе одну единственную возможность развернуться и уйти. Вот еще. Что ж, ты сам захотел этого. Как бы потом не пожалеть. С этими словами он размахнулся, попытавшись меня ударить, а я вошел в боевую медитацию. К сожалению, она самая базовая, без возможности использовать внутреннюю энергию, и выстраивается только на 5 органах чувств. Но для такого, как Хапонг, и этого хватит. Я без труда ушел в сторону, затем отпрыгнул назад. Развернувшись, паренек попытался меня схватить, но его пальцы нашли только воздух. «Да хватит скакать!» – рычал он. Забавно, у него поставлен удар. Неужели отец, что раньше учился в Багровом возмездии, тренировал сына? Скорее всего, я видел в некоторых его ударах отголоски какой-то недоученной боевой рукопашной техники, но парень был слишком глуп, чтобы грамотно проверять то, что изучил. Его удары были слишком прямые, слишком предсказуемые. Ускользая от них, я даже мысленно рисовал, как бы можно было грамотно их применить. 200 лет нескончаемых боев сказываются. «А вы чего встали?» — рыкнул он на подпевал. Те переглянулись и бросились на меня, но вместо того, чтобы отступить, я бросился им навстречу. Такого они не ожидали, отчего я без проблем проскочил мимо них и в прыжке нанес одному удар под колено, а второму под зад. Оба они повалились на землю, а я приземлился на ноги и, улыбнувшись, повернулся к Хапонгу. «Где же твоя хваленая сила, воин?» «Гррррррр!» – зарычал он и бросился в атаку, но я больше не захотел убегать. Поигрались и хватит, да и разбивать ему лицо, чтобы потом отдувались родители, не собирался. Я увернулся от его прямого удара в голову и одновременно нанес костяшкой среднего пальца ему удар под ребро, там, где находится меридиана горного потока. И это было гораздо эффективнее, чем если бы я ударил его под дых. Паренек рухнул на траву, крича от боли, а его левая рука напряглась и выгнулась под неестественным углом в сильном спазме. «Ай-яй-яй, в чем дело, Хапонг?» – спросил я, смотря на него сверху вниз. «Могучий воин проиграл, а ведь я специально спрашивал, точно ли ты хочешь драки. Когда осмелишься в следующий раз, советую хотя бы в достаточной степени укрепить меридианы». И отступил от него, поворачиваясь к поднимающимся на ноги братьям. «Тоже хотите?» «Нет, нет, уверены, а может мне вам ноги переломать?» Зловеще ухмыльнулся я. «Вы-то не сыновья мясника. Если я вас искалечу, то кто за вас вступится?» Я сделал шаг, и они бросились бежать, позабыв своего вожака, все еще валяющегося на траве и кряхтящего от неописуемой боли. «Идем, Хлея, а что ты такое сделал?» Осторожно поинтересовалась она, когда мы отошли подальше. «Ничего особенного, перекрыл меридиану горного потока». «И ты сделал это без внутренней энергии?» «Да, она одна из самых уязвимых меридиан, несложно до нее достать даже кулаком. Главное бить между 5-м и 6-м ребрами, и он будет в порядке, физически, да», недобро улыбаясь сказал я. «Его отпустят через пару минут, но это может сказаться на его возвышении. Меридиана повреждена, не сильно, но без умелой практики или помощи хорошего лекаря там останется небольшой рубец, который в будущем может сказаться на проводимости этого меридиана. А Хапонг вряд ли это поймет, вряд ли. Скорее всего, когда вернется контроль к руке, он будет думать, что ничего не произошло. Ты коварен, скорее это будет уроком тебе. Не пренебрегай духовными и дыхательными практиками по укреплению и вычищению меридиан. Они словно река, пока та чиста, в ней будет много рыбы. Ну ты и сказанул, так говорю не я, так говорил мой учитель». Глава 12. Меч вонзился демону в грудь, заставив того ошалело выпучить глаза, а в следующий миг клинок пошел вверх, рассекая того пополам. Бездыханное тело рухнуло на печать, а я зевнул и поднялся с лежанки. Кто бы мог подумать, что убийство демонов может быть настолько скучным занятием. Дальше я уже, как и раньше, занялся останками и извлечением камня души. Ну, как извлечением. Почти всегда их извлекал, но, видимо, не в этот раз. Порывшись в останках, я не обнаружил искомого и не сдержал недовольную гримасу. Это уже третий демон, в котором нет камня. Тут ситуация почти как с людьми. Мы формируем сосредоточие, демоны формируют камень души. И только что убитый демон так и не смог возвыситься над собратьями. В итоге я впустую потратил энергию на призыв. «Чтоб тебя, Экокок», — поморщился я. Останки я сбрасывал в ту самую дыру, что обнаружил ранее, и не похоже, что из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы. Возможно, там подземная река, что уносит их за сотни лиг. Очистив зону призыва, я вписал новое имя и активировал камень с душой демона-привратника. Вспышка, и передо мной оказывается уже хорошо знакомая жирная туша. «Что за хрень, Экокок?» – спросил я. Демон собрался было огрызнуться, но Зергул устремился к нему и замер в пальце от его горла. «А че-че что-то не так, господин?» – выдавил он из себя подобострастную улыбку, насквозь фальшивую. «Уж лучше, когда он огрызается и ворчит, но сейчас немного не тот момент. Прямо сейчас я призвал Тапалапу, и знаешь что, он не сформировал камень души, а значит я впустую потратил энергию. Следующие имена не должны быть пустышками, ты меня понял?» «Да-да, господин». «Отлично», я мотнул пальцем, и Зергул вернулся в ножны на моей спине. «Есть новости?» «Да-да-да, Ютатас обнаружил пропажу меча». «Мммм», изобразил я интерес, хотя на самом деле мне было плевать. «Но раз ты еще жив, то тебя не подозревают, думают, что это Квахамер», довольно осклабился демон, которого я прикончил. «Да, я пустил слух, что он говорил о 13-м витке, что там ему предложили должность старшего умерщвлителя, но для этого нужно было доказательство намерений. И ты сказал, что он утащил для этого меч?» «Разумеется. И тебе поверили? Я же никуда не пропал, не стал богаче. Живу как жил, до меня никому нет дела. Все думают, что я слишком труслив для подобного. Я понял. Так ты принес мне что-нибудь?» Демон что-то недовольно пробурчал, запустил лапу под складку жира и бросил мне кольцо. «Фу, теперь уже мой черед был поморщиться. Выкинешь такое в следующий раз, отрежу тебе что-нибудь», уяснил, лорды. «Ну и гадость. Я даже не знал, обо что его вытереть, но в итоге нашел какую-то тряпку и очистил вещицу от вязкой липкой жижи. Затем подошел к лампе и осмотрел руны. Хорошо, очень хорошо. Не идеально, но чего еще ждать от этого уродца? Свободен», махнул я рукой, и демон провалился в портал. Я примерил кольцо и досадливо цокнул языком, слишком большое, такое только на шее носить. Но учитывая, что я заказывал его совсем не для повышения своей боевой мощи, это не имело значения. Я натянул его на большой палец, прижал и достал из кошеля 3 других кольца, ранее принадлежавшим культистам. Когда я пришел в себя у лекарей, то думал, что трофеям конец, что школа Багрового возмездия присвоит их к себе, но после выписки мне их вернули. Все кольца и тот кинжал, который я превратил в духовный меч. «Среди воинов трофеи священны», сказал мне тогда учитель Ми. «Ты бился с культистами и победил, так что эти вещи по праву твои». Мия тоже подтвердила, что это одно из правил школы. Трофеи с культистов и практиков демонических сект получают их убийцы. И раз я разобрался с 3, не считая возрожденного, у которого из вещей была только дубина, я получил 3 пространственных кольца. И кольцо, что принес мне Экокок, выполняет 2 функции. Первое, превращает демоническую энергию в энергию спирали, с большими потерями, но важен сам факт. Второе, воздействие на артефакты и предметы, требующие наличия внутренней энергии. Как, например, пространственное кольцо, которое, не имея сосредоточия, я активировать самостоятельно не могу. Да, я бы мог попросить Мию достать из него все содержимое, но не рискнул. Вдруг там найдется что-нибудь запрещенное, вроде демонических техник, камней души или чего-то подобного. Маловероятно, учитывая уровень культистов, да и не удивлюсь, что в кольцах уже покопались, но тем не менее. И вот я начал методично извлекать предметы, один за другим. Провиант, запасная одежда, зелья. Так, а вот это уже интересно. Всего зелья обнаружилось 7 штук, ни на одном не было этикетки, но форма у фиалов была разная, а обычно принято отталкиваться от этого. Надо бы у кого-нибудь проконсультироваться на этот счет, найти книгу по ним или вроде того. Жаль, что сказать об этом прямо нельзя. Появятся вопросы относительно того, как именно я сумел активировать пространственные кольца. Ладно, зелья в сторону. Среди содержимого нашел нечто отдаленно напоминающее бобы, только какие-то странные. А не такую ли штуку съел культист, когда я отсек ему руку кнутом? Очень даже может быть. Выходит, это какое-то лекарство, причем бобы были разными. Большая часть темно-синими и парочка желтыми. Какой же именно он съел, не помню. Помимо прочего нашел немного денег, и вот это прибавило мне настроение. Немного, всего 2 десятка малых спиров, но учитывая, что я ребенок без работы, а родители редко дают мне деньги, это было очень важным открытием. Уж я придумаю, на что их потратить. Помимо прочего нашел еще пару кинжалов, меч, серп, несколько странных инструментов неизвестного назначения, но учитывая, чем промышляли сектанты, я могу предположить их назначение. Как только создам новое сосредоточие, обязательно все это продам, решил я. А пока, эх, в итоге все вернул в кольца, так было удобнее. А про зелье и впрямь нужно бы разузнать. Ничего не предвещало проблем, когда я возвращался домой. Вечерело, все было как обычно, и когда я стал подходить к дому, то заметил странное оживление возле него. Что происходит? А вот и он, мелкий ублюдок, раздался злобный голос. Не смей так говорить о моем сыне. Прорычал отец, но ему не хватило голоса по сравнению с мясником. Именно этот тип был сейчас перед моим домом, да еще и не один, а в компании двух своих друзей-собутыльников. Да уж, теперь даже нет смысла размышлять, в кого это хапонг пошел. Отец вон тоже с прихлебателями для солидности ходит. Стоило подумать об отпрыске мясника, как показался и он сам. Стоит, жмется к своему отцу как побитый щенок, кем он, собственно, и является. Как хочу, так и разговариваю. В прошлый раз ты и твой выродок еще легко отделались, я был милостлив с вами, но теперь с этим покончено. Да ты посмотри на него, посмотри, а, скажешь, это случайно. При этих словах он схватил Хапонга за плечо и тряханул, отчего у того чуть ноги не подкосились. Я подошел ближе, но все никак не мог понять, что за ерунда происходит. Я специально бил по меридианам парня, чтобы не оставить никаких следов. Мой удар никак не мог причинить серьезных повреждений. Хмурясь, я посмотрел на парня, а он посмотрел на меня. «Святые лорды!» – тихо пробормотал я, теперь понимая, почему мясник настолько зол. Левый глаз парня стал почти нормальным, в нем оставались лишь жалкие проблески светлого цвета. «А ты? Да как ты посмел загубить возвышение моего мальчика?» Рыча, мясник бросился ко мне, попытался схватить, но я был настороже и вовремя сделал шаг назад, отчего пальцы мясника схватили пустоту, а он быстро, даже несмотря на хромоту, ну еще бы, второй шаг же, он даже техники должен знать. А ну иди сюда, мелкий. Мясник попытался вновь, но на помощь пришел отец, встав между нами. Хватит, Уолтер, прорычал он ребенок, который сломал жизнь моему. Это не сломанная нога и пара выбитых зубов, это меридианы, Крейн, меридианы. Его меридиан горного потока полностью уничтожен. Его не восстановить, понимаешь? И как мой сын мог это сделать? Он не владеет боевыми искусствами. Откуда мне знать? Но он это сделал. И я уверен, что именно его имя называет Вечное уже второй год подряд. Ты бредишь. Это совпадение. Да-да, повторяй это себе чаще. Твой выродок опасен. Да ты посмотри, как этот наглец смотрит, сколько у него высокомерия и презрения. Тебя не учили уважению к старшим. Ты должен стоять на коленях перед моим сыном и просить прощения за то, что сделал. Моей вины в этом нет, сказал я. Видишь, мой сын невиновен. Ага, а мой сын сам себе меридиан выжег. Да, нет, это сделал ты. Настолько хотел сделать сына сильнее, что выжег ему меридианы. Что, да как ты смеешь? Зарычал мясник, готовый в любой момент броситься на нас с отцом. Бил ли я его в меридиан? Да, не стал отрицать я. У этого были свидетели. И если Хапонг начнет описывать случившееся, то знающий человек без труда определит, что это было повреждение меридиана. Но я физически не мог сделать то, что вы описываете. У меня нет внутренней энергии. Повреждение было исключительно физическое, а этого недостаточно, чтобы выжечь его. Да откуда тебе, Шкету, знать, что достаточно, а что недостаточно? Вы нарушили закон спирали. Что? Друзья мясника испуганно переглянулись, а сам Хапонг стал бледным, как мел. «Похоже, что я совершенно прав. Вы дали сыну зелье несокрушимого духа», — крикнул я. «Зелье несокрушимого духа обычно пьют сильные воины, чтобы быстро восполнить потерю энергии. Оно довольно дорогое, и его нельзя использовать воинам ниже третьего шага. Если его выпьет тот, кто только открыл сосредоточие, то случится почти то же самое, что и со мной, когда я проглотил камень с жизненной энергией. Разве что эффект не настолько взрывной. Воин первого шага вполне способен открыть сразу пару узлов силы на меридианах, но при этом всегда есть риск выжечь меридианы. Если бы Хапонг возвышался как полагается, то ничего бы не случилось. Но, видимо, вы хотели, чтобы сын казался гением, и решили напоить его этим зельем, рискнув. И теперь пожинаете последствия. Маленькая травма меридиана, и его тело не выдержало. Отец инвалид. И сын инвалид, вы друг друга стоите. Последнее явно было лишним, но во мне говорила злость. Этот человек уже второй раз угрожает моей семье, И если в прошлый раз я действительно переборщил, то эта трагедия целиком и полностью его вина. Тело Хапонга могло не выдержать и без моего удара, он должен был понимать риск, когда давал сыну зелье. Что? Что ты сейчас сказал? Правду, и больше ничего. Нет, хватит, одернул меня отец, но было поздно. Мясник отступил на шаг, окидывая и меня, и отца ненавидящим взглядом. Извини его, он ребенок, и понятия не имеет, что говорит. А нет, он прекрасно знает, что говорит, недобро усмехнулся мужчина. И именно поэтому надо преподать ему урок. Что? Нет, Уолтер, он. Мясник использовал технику. Я не уверен, какую, но моей реакции просто не хватило, чтобы среагировать. Он просто возник перед отцом, преодолев разделявшее их расстояние меньше, чем за удар сердца, и ударил. Хруст ломающихся костей и крик, полный боли. Отец просто упал, хватаясь за превращенную в кровавое месиво ногу. Мясник ударом ноги сломал ее словно тростинку. Вот она разница, между простым человеком и воином второго шага. Перепуганная мать бросилась к отцу, а тот все кричал. Мясник улыбался, смотря на меня сверху вниз. Вот тебе урок, мальчик. Теперь твой папаша инвалид. Теперь он не сможет работать и обеспечивать вас. Доволен, что сказал правду. В этом мире имеет значение только сила. Он хотел сказать что-то еще, но я не собирался слушать. Я вытащил из-за пазухи небольшой нож, которым пользовался по хозяйству, и метнул его отточенным движением. Лезвие вошло прямо в глаз мясника, заставив его отпрянуть и завопить. «Нет!» – закричала мама, увидев, что я сделал. Но я даже не посмотрел на нее. Я вошел в боевую медитацию и одновременно планировал предстоящее сражение. Мясник тем временем, крича и ругаясь от боли, осторожно коснулся рукоятки ножа, торчащего из глазницы. «Папа!» – закричал Хапонг, а дружки мясника просто остолбенели, оказавшись не готовыми к такому развитию событий. «Ты посмел тронуть мою семью и заплатишь за это», – почти спокойным голосом сообщил я мяснику. «Ты целиком и полностью возместишь все причиненные моей семье убытки. Наймешь лучших лекарей, чтобы они восстановили ногу отцу, щенок». «Да как ты смеешь», – зарычал мужчина и одним движением вытащил нож из глаза. «Я был почти впечатлен этим. Не каждый способен в такой ситуации на подобное, уж мне ли не знать. Сдохни». Вновь техника шагов, но в боевой медитации она оказалась менее впечатляющей. Я видел каждое его движение и нож в руке, вокруг которого уже стало формироваться завихрение воздуха. Этот ублюдок действительно собрался использовать воинскую технику против ребенка, но я не сдвинулся с места, сложил руки за спиной и просто ждал. 3, 2, 1. Звон, искры. Меня обдало горячим потоком воздуха, а мясника отбросило назад, а я все так же стоял со сложенными руками за спиной, наблюдая, насколько же он ошарашен, видя летающий между нами меч. «Ты сделал калекой моего отца», — сказал я, делая неторопливые шаги по направлению к лежащему на земле одноглазому мяснику. «Я забрал твой глаз, но мне этого мало. В этом мире имеет значение только сила, это ведь твои слова, вот она, моя сила». Зергул сделал круг вокруг меня, а затем выстрелил вперед, остановившись прямо перед целым глазом мясника. «Может, мне ослепить тебя, или...» Зергул переместился к ногам. «Отрезать тебе ноги, а может отрезать ногу твоему сыну, монстр!» Испуганно процедил мясник. «Именем лордов, остановитесь!» Послышался грозный возглас, и я досадливо цокнул языком. «Что во имя спирали тут происходит?» Я повернулся к новоприбывшим. «Господин Динрим, градоначальник, в сопровождении 8 стражников, каждый из которых был по меньшей мере первым шагом. Заметить его было несложно, как, впрочем, и в любом похожем на нашем городе. Любой проезжающий, увидев его, сразу скажет, это местный хозяин. А все потому, что одет в дорогое алое ханьфу, характерное для ирванов, исконных жителей 9-го витка, что переселились в наши земли после катастрофы, уничтожившей с 8 по 11 витки. В отличие от горванов, что жили на этих землях, айрваны чаще всего имеют узкий разрез глаз и черные как смоль волосы. За столетия айрваны превратились из беженцев в настоящих хозяев этого мира, распространяя свою культуру и власть. Зергул занял место за моей спиной. Скрывать его я не собирался, уж слишком много людей видели его. «Добрый вечер, господин Динрим», — изобразил я улыбку, хотя на деле хотел убить этого человека гораздо больше, чем мясника. Возможно, именно он виноват в том, что я оказался в аду. «Через пару лет, когда мы доберемся до Тенриса, где сейчас работает старшая сестра, и когда создам новое сосредоточие, я собирался его навестить и все выяснить. Но сделать это тайно, когда про Криенов уже все забудут. Неужели придется форсировать собственные планы? Как видите, у нас с господином Хадасом возникло некоторое недопонимание. Что, Динрим, схвати этого мелкого крысеныша, он лишил меня глаза, а ты ноги моего отца, сухо заметил я. Ты еще легко отделался, но я исправлю эту оплошность. Со временем, ты выиграл себе немного времени, мясник, не более того. Что это за меч, мальчик? Я обязан отвечать, разумеется. Откуда он у тебя? Он мой по праву, а большего вам знать не нужно. Динрим окинул нас всех нас хмурым взглядом, еще раз сосредоточил внимание на мече, и я, для наглядности, приказал Зергулу сделать вокруг меня круг. Градоначальник покачал головой и немного смягчился. Мудрое решение. Видимо, какой-никакой опыт у старика все-таки есть, и он понял, что даже если они смогут убить меня, то Зергул прикончит большую часть из его людей раньше. В этом мире имеет значение только сила. Верно. И с моей в этом мелком городке им приходится считаться. Будь тут какой-нибудь мастер или хотя бы пара воинов четвертого шага, и мои дела были бы плохи, но я не сомневался, что с Зергулом смогу справиться с Динримом и его людьми. Динрим, чего ты медлишь? Схвати его, заткнись. Понятия не имею, что ты тут сегодня устроил, но я не собираюсь тебя покрывать. Хватит, лекарь, крикнул я. Что? Моему отцу нужен лекарь, и срочно. Мясник все оплатит. Что? Того аж перекосило. Или я стребую обе его ноги в счет долга. Мы решим данный вопрос, давайте немного успокоимся. Динрим примирительно поднял руки. Вначале окажем помощь раненым, а затем разберемся в сложившемся конфликте и решим, как лучше его будет уладить. Хорошо, я несколько секунд смотрел старику в глаза, но затем нехотя кивнул, после чего развернулся и неторопливо направился прочь от дома. Нейт, стой, ты куда? Опешила мать. Стой, воскликнул Динрим. Я вернусь утром, сообщил им всем, и для всех же будет лучше, если моим родным окажут помощь и будут хорошо обращаться. Глава 13. Да будут прокляты Хапонка и его никчемный отец. Как вообще все докатилось до такого? И что больше всего меня злило, я вынужден бросить семью. Теперь нет необходимости откладывать собственное возвышение еще на пару лет. Я должен все сделать сегодня. Путь до пещеры я проделал меньше чем за час, используя Зергул в качестве транспорта. Просто встал на него и заставил лететь. Расход энергии при этом у меча был сильным, но каждая минута на счету. Динрим с мясником могут попробовать использовать моих родных, но надеюсь, им хватит благоразумия этого не делать, иначе никакой пощады не будет. Но вряд ли до этого дойдет. Динрим официал, если от него и стоит ждать проблем, то в соответствии с законом. Да, они с мясником друзья, но открытого конфликта ждать не стоит. Динрим обернет против нас закон. Может обвинить меня в нападении, провокации конфликта и все в таком духе, но не опустится до уровня бандитов, ему нет в этом необходимости. Поэтому я и оставил семью. Пока Динрим будет опрашивать обе стороны, свидетелей, заполнять бумаги, я смогу завершить свое начальное возвышение. Пещера встретила меня привычной тишиной, и я первым делом сунулся в свой тайник, вытащил оттуда пространственные кольца и, используя кольцо, что принес Экокок, достал все собранные камни душ, 12 штук, было больше, но мне пришлось воспользоваться несколькими для подзарядки камня демона-привратника. Другие камни не позволили бы мне использовать призыв с такими маленькими затратами. Вряд ли всех этих камней хватит, чтобы вытащить Экокока из 12-го витка без камня души-привратника. Такова уж их особая сила. Так что этот камень, как самое ценное, я спрятал, а остальные забрал с собой. Пришло время заняться собственным возвышением и созданием новых меридиан. Только бы у меня получилось. Я готовился к этому давно, большая часть схемы уже готова. Я не был уверен до конца, что конструкт справится, сказывался недостаток в знаниях. Я помнил далеко не все, и воспоминания тускнели с каждым днем. В прошлом я мог сидеть в библиотеке Рамуила, как чемпион, планируя свою месть, а сейчас лишь судорожно пытался воспроизвести все то, что почерпнул, рискуя ошибиться. «Я справлюсь», — твердо сказал я, выкладывая камни в нужные точки магической схемы. Небольшие корректировки, а затем занялся уже собой. Разделся, взял чернила с металлической стружкой и стал рисовать схему меридиан. В этот раз сосредоточие будет не на три пальца ниже пупка, а настолько же выше. Я решил, что это самое оптимальное место, хоть и придется пожертвовать одним из узлов силы. Дальше пошли руны, я рисовал их прямо на коже собственной кровью из порезанного пальца. Получалось криво, но это было необходимо. Вроде все, я последний раз оглянул конструкцию и сделал глубокий вдох. Я либо возвышусь, либо умру. Третьего не дано. Решив не тянуть, я занял место в круге и сделал глубокий вдох. Еще один. Техника дыхания является основой. Через нее практики учатся втягивать энергию мира в себя так же, как воздух. Это делал я, ощущая, как она кружится вокруг. Эта пещера – отличное место для такого эксперимента, силы тут больше, чем где бы то ни было еще из мест вокруг Дайварда. Томыку Садыку Юма Фатхарызгу. Первыми вспыхнули камни, один за другим, и энергия души демонов потекла по линиям конструкта, напитывая нарисованные руны. Воздух сразу стал тяжелым, я ощутил, как потоки энергии кружат вокруг, создавая мощное давление. Как много, точно ли я смогу все это поглотить и не сгореть при этом, я не был в этом уверен. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я сложил немного измененный символ гармонии на животе, начав поглощать из воздуха демоническую энергию и формируя новое сосредоточие в форме обратной спирали. Это самое главное отличие от обычного сосредоточия. Если вначале я чувствовал лишь теплоту, то постепенно она стала превращаться в жжение, а затем в настоящий жар. Мне словно в живот засунули раскаленный уголь, который выжигал внутренности. Я знал, что так будет. Знал. Пришлось задействовать механизм защиты, иначе меня бы действительно могло выжечь изнутри. Малый круг, начерченный вокруг места, где я сижу, засиял, и сразу стало легче, но полностью жжение не прошло. Хуже всего то, что это только начало. Я лишь сумел сформировать зачаток сосредоточия, который может в любой момент потерять стабильность и выжечь внутренние органы. Демоническая энергия гораздо агрессивнее обычной. Вдох-выдох. Кажется, у меня получалось стабилизировать эту бьющуюся внутри силу. Много. Слишком много. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Ладно, теперь меридианы. Попытался направить силу по чуть-чуть, но не вышло. Она мощным потоком хлынула по начерченным каналам, причиняя нестерпимую боль. Я согнулся, захрипел, едва не потеряв сознание, но сумел совладать с собой. Я то и дело менял символы на животе перед собой. Гармония. Единство. Контроль. Гармония. Единство. Контроль. И снова. И снова. И снова. Тело горело. Казалось, что внутри меня текут реки из раскаленного жидкого металла, и я должен был их контролировать. Каждый из потоков. Стабилизировать и заставить течь туда, куда мне нужно. Я должен совместить их со старыми меридианами, чтобы иметь возможность в будущем использовать обычные техники. Воздух вокруг меня тоже раскалился, отчего стало очень тяжело дышать. Каждый вдох вместе с текущим по жилам огнем причинял огромную боль. Я выдержу. Я справлюсь. Ради своей семьи. Ради Мириона, которого я собираюсь найти. Ради жизни, которую у меня отняли. Еще чуть-чуть. Почти. И в тот миг, когда я почувствовал, что дошел до своего предела, что новые потоки завершены, быстро сменил используемые символы на другой. Очищение. Жар уже не жег, а на его место пришло нечто иное. Думаю, это можно назвать вибрацией, словно все мои меридианы входят в резонанс с миром и спиралью. Очищение. Контроль. Гармония. Очищение. Контроль. Гармония. Я выдержу. Все закончилось внезапно. Я просто перестал чувствовать жар и давление вокруг, и я, не удержавшись, упал на пол, а через несколько секунд живот скрутило судорогой, и я выплюнул сгусток крови. Нет, нельзя прерываться. Я был готов отключиться, но этого ни в коем случае нельзя было делать. Я не закончил. Я создал меридианы, буквально выжег их демоническим огнем, но теперь их надо заполнить энергией спирали. Если я не сделаю это сейчас, то в будущем случится отторжение и весь мой план провалится. Морщись от дрожи, сотрясающей тело, я вернулся в позу медитации и сложил символ единства. Я един с миром, я един со спиралью. Вдох-выдох, вдох-выдох. Окружающая меня энергия начала проникать в тело, даруя удивительное облегчение и приятное чувство прохлады. Сила наполняла меридианы, ласкала их и словно исцеляла. Это было обманчивое чувство, я бы даже сказал опасное. Пусть энергия спирали и мягче, но это не значит, что она безопасна. В какой-то момент мне показалось, что все получилось, но я где-то ошибся. Либо в схеме, нарисованной на полу, либо в количестве энергии, либо в чем-то еще. Это было похоже на то, словно кто-то набросил мне удавку на шею, а тело скрутило жутким спазмом. Кровь забурлила в венах, потоки энергии в новеньких меридианах то становились раскаленными, то напротив оборачивались льдом. Я пытался взять все это под контроль, но не мог. Как можно использовать дыхательные техники, когда ты не можешь дышать? Я ошибся, и это, возможно, будет стоить мне жизни. Нет, я тут не сдохну. Я не сломался в аду и не сдохну сейчас. Взгляд заметался по пещере, пока не наткнулся на аккуратно выставленные фиалы с зельями и коробку с бобами. Содрогаясь от боли внутри, я выбрался из круга, дополз до трофеев и забросил в рот сразу несколько бобов. Затем я протянул руку к красному зелью в обрамленном серебром фиале. Кажется, оно лечебное, но я не уверен до конца. Просто в голове возникло воспоминание после схватки с возрожденным. Лекарь поил меня из похожего фиала, но проблема в том, что он был именно похожим, а не таким же. Я был на грани того, чтобы отрубиться, в глазах темнело, и я на последних силах откупорил его и влил себе в горло, но не допил, тьма поглотила раньше. «Ты слишком безрассуден, Натаниэль», — сказал Мирион, сидя на камне. Учитель был облачен в белую одежду воина с длинными рукавами, и меня всегда поражала эта белизна. Все вокруг носили обноски, и я не исключение. В отличие от тела, одежда не восстанавливалась, когда мы возрождались, а демоны редко выдавали нам новую. Одежда учителя же всегда была цвета чистого снега, отчего казалась неправильной для такого ужасного места, как 12-й виток. «Вы сами говорили, что безрассудство – часть молодости», – улыбнулся я. Говорил, но разве это повод гордиться? Улыбка сошла с моих губ, я бросил недовольный взгляд на старика. Он был слеп, его глаза были закрыты алой повязкой, но порой мне казалось, что он видит все гораздо лучше зрячих. Что я в этот раз сделал не так? Из-за тебя погибли Юван, Дон и Ханна. Они воскреснут через пару часов, недовольно поморщился я. В этот раз я решил немного удивить демонов и убить старшего воина из вражеской команды. Юван, Дон и Ханна мне помогали, и благодаря этому у нас получилось. Товарищи пожертвовали собой, но я смог совершить задуманное. Мирион лишь досадливо покачал на это головой. А если не воскреснут, всегда воскресают. Они не сломленные, так что вернутся, дайте время. Вот это мне и не нравится, Натаниэль. Ты слишком легко говоришь о смерти тех, кто тебе дорог. В погоне за моментом ты забываешь о близких, а ведь они страдают. Или думаешь, умирая там, на поле боя, они не мучились? Тут все страдают, не согласился я. Это 12-й виток. Я сам множество раз лежал там, и что? Но это не повод относиться к этому как к должному. Даже если они оживают, смерть – это всегда смерть. Они сами этого хотели. Я не просил их следовать за мной и помогать. Это был их выбор. Они доверили тебе свои жизни, а ты бездумно разбрасываешься ими. Этот бой не был безнадежным, мог выжить не только ты, но все вы, все четверо. К чему все это, учитель? Рассердился я, думая о тех, кто тебя окружает. Часто ты избираешь самый быстрый и кажущийся простым путь, но он не всегда верен. Я боюсь, что эта привычка аукнется тебе в будущем, когда ты выберешься отсюда. Вы правда верите, что мы выберемся отсюда? Смягчился я это знаю. Ох, Нейт, Нейт, очнись. Мне брызнули чем-то в лицо. Я нехотя поморщился и разлепил глаза. Хлея. Она склонилась надо мной и хлопала по щекам, пытаясь привести меня в чувство. Я оттолкнул ее, и тут же перевернулся на бок, исторгая из себя целую кучу густой темной жижи. Девушка сразу протянула мне бурдюк с водой, и я не стал отказываться. После этого стало немного лучше, я наконец-то мог дышать более-менее свободно. «Что тут произошло?» – взволнованно спросила она. «Я пытался возвыситься. То, о чем я тебе рассказывал, создать новое сосредоточие. И, у тебя получилось?» «Нет», – хотел ответить я, но вдруг понял, что это было бы ложью. Я чувствовал, как энергия течет внутри меня. Неужели у меня получилось? Я закрыл глаза, обратил взор внутрь себя и замер, шокированный увиденным. Я не знаю, что я сделал, не знаю, как я это сделал, но ничего подобного я никогда прежде не видел. Я создал сосредоточие, вырастил меридианы, но при этом они были очень странными. Мое сосредоточие было не шаром, как должно, а спиралью, и если быть точным, двумя переплетенными спиралями, из которых выходили такие же две линии переплетенных меридиан, расходящихся по телу. «Невероятно», — едва слышно произнес я. «Что-то не так, я не уверен. Как это вообще возможно?» Похоже, вместо того, чтобы вырастить демонические меридианы и очистить их от изначальной энергии, заменив на силу спирали, меридианы просто разделились на разные типы энергии. Нечто подобное было у меня, когда я вырастил демоническое сосредоточие, но там все было иначе. Поскольку энергии спирали на 12-м витке лишь чуть больше, чем здесь, демоническая сила всегда доминировала, захватив большую часть меридиан. Сейчас же я видел идеальный баланс между энергиями, где я не ограничен выбором. Единство противоположностей, воплощенное в моем теле. Но радоваться было рано. Я никогда не слышал ни о чем подобном и понятия не имел, чего можно ожидать от такого тела. У меня не открыто ни одного узла силы, да и само расположение меридиан нестандартное. Смогу ли я вообще открыть необходимые для знакомых техник узлы? И если нет, то что делать в такой ситуации? Голова буквально болела от всех этих мыслей. Но главное, я сделал это. Я смог. Ох, Нейт, что еще? Отвлекся я. Твои глаза, они стали светлыми? Да, нет, в смысле? Нахмурившись, я взял одно из трофейных пространственных колец и достал оттуда зеркало. Больше мне не нужно то, что принес Экокок. Взглянув на себя, я мысленно выругался, теперь понимая, что именно так удивило Хлою. В моих глазах отразилось то же, что царило внутри, двуединство энергии. Мой правый глаз стал светло-серым, а левый – ярко-красным. Ну и видок, криво усмехнулся я, а мне нравится. Седые волосы, разные глаза, очень экзотично, усмехнулась Хлея. Все это не имеет значения, бросил я ей, попутно думая, что лучше будет закрыть левый глаз. Во внутренних витках, когда я смогу познать стихию, можно говорить, что была девиация стихии. Красными глаза бывают не только у демонических мастеров, но и у огневиков. Ты знаешь, что случилось с моими? Конечно знаю, их отвели в городское управление. Господин Динрим опрашивает их о случившемся. Я кивнул. Все, как я и предполагал. Динрим действует по закону и пытается для окружающих выглядеть достопочтенным и честным чиновником. Что ж, тогда пора назад. Глава 14. В Дайвард я возвращался уже практически другим человеком. Пусть я все еще выглядел как ребенок, но открытые меридианы и двойное сосредоточие превращало меня в воина, практика боевых искусств. А учитывая, что у меня еще и Зергул, то я по праву мог считаться сильнейшим в этом городе. И все это в 7 лет. Я сразу услышал перемены в голосах горожан, наблюдавших за мной. Слухи о том, что случилось накануне вечером, уже успели разойтись, все были в курсе. Что ж, сложно скрывать свою силу, когда у тебя есть враги. Пройдя по центральной улице, я вышел к городскому управлению, высокому зданию с широкой раскинувшейся крышей. На входе меня ждало двое охранников с алебардами. «Натаниэль Крейн, вам придется сдать оружие», — сказал один из них, на что я пожал плечами. «Ну, попробуйте». Меч, висевший в воздухе за спиной, кувыркнулся, опасно сверкнув лезвием, и это заставило охранников переглянуться. Я лишь усмехнулся, вытащил из-за пояса кинжал и отдал его ближайшему, а сам шагнул внутрь управления. Зергул задержался снаружи и немного поиграл с охраной, попытавшейся его поймать, но в конце концов взмыл высоко вверх, а затем влетел в одно из широких окон с противоположной стороны дома. Щелк, и клинок вошел в ножны у меня за спиной. «Мог бы и снаружи подождать», — сказал я ему, улыбнувшись, на что тот ответил едва заметной вибрацией. «Ну, как хочешь». В кабинет Динрима я вошел без стука. Это широкое помещение, разделенное на несколько секций. В одной стоял письменный стол, сзади возвышались шкафы со свитками, с другой стороны зона отдыха с роскошными диванами со множеством разноцветных подушек. Третьей секцией у самого окна был зеленый уголок с декоративными растениями. Видимо, маленькое увлечение градоначальника. Кабинет не пустовал. Помимо самого Динрима тут присутствовало еще несколько человек, в их числе старший инспектор, судя по одежде, что руководит отделением округа. Неожиданно. Я думал, что к этому делу будет привлечен городской инспектор, а не подобный высокий чиновник. Но неприятно это было по другой причине, он намного сильнее меня. Четвертый шаг, и при этом довольно молод. Заметил еще нескольких незнакомых мужчин в дорогих одеждах, видимо, прибыли вместе со старшим инспектором. И, разумеется, тут нашелся и мясник Хадас. С перебинтованным глазом он лежал на одном из диванов и закидывал в рот солнечные ягоды, довольно редкие в наших краях. Даже переодеться успел, сменив обычный наряд на мантию с драконами. И эта картина заставила меня зло стиснуть зубы. «А вот и этот маленький ублюдок!» — воскликнул мясник, увидев меня. «А мы уж думали, что придется тебя по лесам ловить. Я же сказал, что вернусь на рассвете», — сказал я им, встретившись с Уолтером Хадасом взглядом, и не без удовольствия увидел, как тот дернул щекой. «Во имя лордов, почему у тебя светлые глаза?» Я пробудил свое сосредоточие. «Что? Чушь!» — закричал тот. «Все знают, что ты выжег его. Падший гений, ты никак не мог его восстановить. И тем не менее, мои глаза говорят об обратном», — улыбнулся я. «Где мои родные?» «С ними все в порядке», — сказал Динрим. «Их поместили под охрану, а твоему отцу оказали первую помощь. Его жизни ничего не угрожает. Под охраной вы подразумеваете, что они за решеткой. В темнице, внутри меня все заклокотало от одного лишь представления о том, что мама с маленьким братом сидят в сырой камере. Там им самое место», — расхохотался мясник, — «и к ним ты скоро присоединишься». Динрим бросил на него сердитый взгляд, но ничего не сказал. «В таком случае почему не в темнице этот человек? Он первым напал на моего отца. Это еще надо доказать». Улыбка Уолтера стала слишком довольной. Старший инспектор пока что молчал, равнодушно наблюдая за этой перепалкой. «Доказать? Есть свидетели. Не все так просто, юноша», — вот теперь заговорил инспектор. «Свидетели говорят иное. Господин Хадас утверждает, что ты напал на его сына, уничтожив его возвышение. Он пришел, чтобы потребовать компенсацию, но ты подло напал на него и лишил глаза. Воин рефлекторно отреагировал на нападение, в результате чего пострадал твой отец, вставший на защиту. Его слово, слово избранного драконами, и его друзей против твоего, мальчик. Вот значит как», — кивнул я, догадывался, что чем-то таким все и кончится. «К тому же мне донесли кое-что любопытное. Твое имя было названо Вечной, причем не единожды. И ровно через неделю после этого в окрестностях города были найдены тела демонов. Тебе есть что на это сказать? А даже если есть, что с того? Назовите мне хоть один закон, запрещающий убивать демонов, или закон, что карает приговоренных. Ты забываешься, мальчик». Обычно спокойный Динрим рассердился. «Убивать демонов не запрещено, в этом ты прав. Но помимо тел были найдены и следы демонических практик, а вот они под строжайшим запретом, и их применение жестоко карается. Кровавые практики, демонические ритуалы, все это под строжайшим запретом. Это практики кровавых культов и демонических сект, но никак не воинов спирали и слуг лордов. Так ты занимался демоническими практиками? Я разве такое утверждал?» Усмехнулся я. «Щенок, ты же сам только что это сказал», — взревел рассерженный мясник. «Нет, вы спросили, есть ли мне что об этом сказать, и я говорю да, есть. Я рад, что кто-то в наших краях убивает демонов, мне спокойнее живется, зная это». От услышанного Хадаса аж перекосило. А вот старший следователь поразил меня своим спокойствием, ни один мускул не дрогнул на его бледном молодом лице. «Не считай нас за дураков, мальчик», — Динрим тоже был зол. «Ты не в том положении, чтобы шутить. Признавайся, и суд будет снисходителен». «Я ничего не знаю», — пожал я плечами. «Ни о демонах, ни о приговоренных. Я просто маленький мальчик». Кажется, эти слова разозлили мясника еще сильнее, но они ничего не могли мне сделать. У них не было ни одного доказательства, что именно я стою за убийством демона, и тот факт, что мое имя было названо, еще ничего не говорит. Приговоренные, что бы они ни совершили, лежат за пределами власти инспекторов. Это суд лордов, и непростым практикам в это лезть. «И демоническими практиками ты не занимался?» — спросил старший инспектор. «Нет. А если я использую браслеты правды? Я вижу в твоем глазу искру спирали, ты пробудил свое сосредоточие, а значит, я могу использовать на тебе браслеты правды. Я не смогу вам помешать», — развел я руками. «Что ж, очень хорошо», — кивнул старший инспектор и достал из пространственного кольца два серебряных браслета. На одном был красный драгоценный камень, на другом – зеленый. «Знаешь, как они работают?» «Нет», – соврал я. «Они считывают твою внутреннюю энергию, твой дух. Если ты соврешь, они это покажут», — с этими словами застегнул их на моих запястьях. Я осмотрел артефакт на своих руках и мысленно усмехнулся. Я прекрасно знал принцип работы артефактов и как их можно обмануть. Достаточно было поверить самому в то, что ты говоришь правду. прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. С этого момента существуют два меня. Один, маленький мальчик, Натаниэль Крейн, что родился и все свои 7 лет прожил в Дайварде. Он не был в аду. Он не причинял никому зла. Его глаз голубой. Второй, костяной палач, какое прозвище получил чемпион арены Рамуила, мастер демонических практик и убийца, что шел по трупам к свободе. Его глаз красный. И сейчас он под повязкой. Тогда начнем. Твое имя, Натаниэль Крейн? Я открыл лишь правый глаз, голубой. Да, и тот час браслет с зеленым камнем едва заметно засиял. Хорошо, работает, кивнул старший инспектор. Сколько тебе лет? 7, ответил я, и вновь засиял зеленый браслет. Ты напал на этого человека? Он перевел взгляд на мясника, и тут мне пришлось закрыть голубой глаз и открыть правый. Палач напал, глупо было это отрицать. Да, ты напал на его сына? Нет, что за бред? Вспылил мясник. Он напал, эта штука врет. Он напал первым, я лишь оборонялся, браслет засиял зеленым. Тут можно было обойтись и без уловки, ведь это была чистая правда. Как видите, он говорит правду, господин Хадас. Кажется, инспектор едва заметно улыбнулся, а мясник был вынужден прикусить язык. Ты бил по его меридиану? Бил. Чтобы разрушить его возвышение, я не использовал духовную энергию, просто хотел, чтобы он не смог использовать руку пару часов. Вина в уничтоженном меридиане лежит исключительно на его отце. Да как ты смеешь? Вновь вспылил Хадас, но старший инспектор жестом велел ему молчать. Каждый мой ответ заставлял зеленый браслет вспыхивать. Скажи, что небо красное, попросил инспектор. Я хотел было сказать это, но вовремя поменял открытый глаз. Палач всю свою жизнь прожил под красным небом, и браслет мог счесть это правдой, а в просьбе явно бы подвох. Должен загореться красный браслет. Даже сейчас порой, когда я закрываю глаза, то вижу перед собой красное небо. Думал, что спустя годы это пройдет, но не прошло. Возможно, эти алые небеса будут преследовать меня до конца дней. Небо красное. Вранье. Видите, инспектор показал это присутствующим. Браслеты истины работают. Тогда давайте перейдем к главным вопросам, предложил градоначальник. Ты убил демона? Нет, я никогда не видел демонов, сказал я. Правда? Что? Да быть не может. В очередной раз вспылил Хадас. Значит, и запретными практиками ты не занимался? Никогда не проводил ритуалы на крови? Разумеется, нет. Правда? А откуда меч? А вот это было опасно. Я не мог им сказать, откуда он у меня. Он мой по праву, ответил я, став палачом. Я заслужил его в битве. Битве? Какой битве? В той, где на кону была моя жизнь, и все это было чистой правдой. Проиграя я тогда схватку с 13-м витком, я бы тут не стоял. Меня бы казнили пожирателем душ. Слишком высоки были ставки, и цена проигрыша была слишком высока для Рамуила.